Глава 18. Золото. Это означало, что пожиратель гораздо сильнее, чем мы рассчитывали. Граница между сильным серебром и слабым золотом размыта, но тусклый желтый фрейм сигнализировал, что тварь имеет по крайней мере одну золотую способность. Это опаснейший расклад, потому что противостоять золоту, как и повредить ему, может только золото. Крах всех планов, но отступать было уже поздно, да и некуда. Выползая из пещеры, пожиратель раздулся, приобретая форму этакой огромной пульсирующей, зловещей зеленой амебы, внутри которой словно бился целый сонм кошмарных существ, будоражащих ее оболочку. Она излучала яркое болезненное нефритовое сияние. Смотреть без светофильтров было просто-напросто опасно. Тварь будто замерла перед метаморфозой, оценивая противника своим странным восприятием, моментально накрывшим всех окружающих. Это было что-то вроде ментального поля. Аура страха или нечто подобное, от которой мгновенно заболела голова, а разум забуксовал, пытаясь переформатировать давление в понятные образы. Пожиратель источал ужас, подобно мощному, забивающему все остальное запаху. Страх, голод, вожделение, но не телесное, а другое, нечеловеческой природы, жажда духа, чьим наслаждением является пожирание чужих душ. Крайне неприятное пси-влияние. Мне было легче. Ментальное искусство позволяло заслониться. Вот некоторые фригольдеры опускали оружие, со стоном хватаясь за виски. Кто-то сразу потерял сознание. У некоторых пошла кровь из носа. Другие закрывали глаза и зажимали уши, морщась от нестерпимого давящего ужаса. Тварь, как и предупреждал Эрик, была мощным менталом, причем абсолютно чуждой природы. Ни с чем таким мне ранее не доводилось сталкиваться. К счастью, это длилось всего мгновение. Совсем рядом полыхнул золотой луч копья. Винсент в упор выстрелил в пожирателя икс-светом, и ментальный резонанс тут же прервался. Пораженная тварь задрожала, замерцала, судорожно меняя очертания. Но удар копья не убил пожирателя, хотя и явно не пришелся ему по вкусу, как и другие серебряные руны, которыми его щедро угостили наши восходящие. Огонь! Концентрированный поток заклинаний ударил в призрачную амебу. Там были ледяной взор и громовая волна, алый поток и призрачный меч, поток молний и пылающая капля. И еще много чего было. Однако... Пожиратель мгновенно опал, распадаясь зеленым туманом, пропуская рунные эффекты через себя, а потом вновь вспух искаженным силуэтом чуть дальше от входа. И ответил ударом на удар. Чем-то вроде некротического зеленого мерцания. Нить, молния, зарница, в общем. Энергетический удар и очень мощный. Такой же сбил грифон при нашей первой встрече. Вспышка была нацелена на обладателя золотого копья Винсента Кассиди, который находился в 5 шагах от меня, но, несомненно, зацепило бы многих других. К счастью, мы были готовы к подобному развитию событий. К этому моменту я уже активировал небесный ястреб и принял удар расправленным крылом. Покров жесткого света, как и ожидалось, отразил напор некротической энергии, окутанный брызгами нефритового пламени. Я лишь ощутил небольшое, почти безвредное давление и злорадно усмехнулся. «Да, небесный ястреб, это тебе не грифон!» «Сигурд, останови его!» — хлестнул в вокс-канале Кассиди. «Эрик, выпускай живодавов! Адамант, призрачные цепи! Минус, истребление призраков! Остальные прикрывать!» План Кассиди был прост. Эрикс решил придерживаться его до конца, несмотря на изменившийся ранг противника. Ну а что, по сути, оставалось делать? Только драться. Сматывать удочки поздно. Сильнейшие восходящие должны были с помощью золотых и серебряных рун уничтожить пожирателя прямо возле пещеры. И пляска началась. Я ударил в зеленое марево испепеляющим взглядом, одновременно прыгая на перерез пожирателю, который стремительно перемещался, все больше отдаляясь от входа в пещеру. С другой стороны склона к бурлящей зеленой туче рванулись призрачные тигрексы Эрика. Ее охватили призрачные цепи, серебряное заклинание, специально усиленное против эктоплазменных существ. Бесполезно. Цепи лопнули, не продержавшись и нескольких мгновений. Серебро, даже усиленное, не удержит золото. Существа не знали, за что хвататься в трансформируемом, постоянно распадающемся облаке. А мои попытки навязать ближний бой оказались бесполезны. И взгляд, и огненные крылья пронзали пустоту, зеленый туман, который тут же развеивался, чтобы возникнуть в другом месте. Хорошей новостью было то, что и мне пожиратель ничего не мог сделать. В какой-то момент он попытался сковать небесный ястреб щупальцами некротического пламени, и зеленый туман застил все вокруг, пытаясь отыскать в золотом доспехе малейшую щелочку, но тщетно. Измененный Иллиум оказался ему не по зубам. Впрочем, и мои бешеные выпады не могли причинить бестелесной твари никакого вреда. Казалось, пожиратель легко избегает наших атак. Или его странному бесплотному телу оно вообще не страшно. Все-таки Рикс оказался прав. В одиночку я бы ничего не смог сделать этой твари. Как, впрочем, и она мне. Ястреб был предназначен для совсем иного противника, иного боя. И в его арсенале не имелось оружия против подобного врага. Но вот второй удар золотого копья тварь заметила. Они ей явно не нравились больше всего. Пожиратель неожиданно растекся зеленой туманной дымкой по поверхности земли, под нами, между нами, а потом выпустил множество призраков, атаковавших оба склона с фригольдерами. Из бесформенных пятен они на ходу становились отчетливыми силуэтами. Это были уже знакомые призрачные тавры, стреляющие из своих луков некротическими вспышками, и, как мы уже успели убедиться, невероятно опасные. К счастью, к чему-то подобному Кассиди и готовил отряд. Пока я и другие восходящие развлекали пожирателя, фригольдеры успели занять позиции, укрыться за склонами, валунами или развернутыми барьерными щитами. И атакующих призраков встретил настоящий ливень огня, как заряженных звездной кровью спецбоеприпасов, так и рун, которые придерживали на этот случай наши восходящие. Создания пожирателя оказались гораздо уязвимее своего творца. Половину призраков развеяли сразу, а вторую — на подступах к гребню, где скрепились наши группы. Концентрированный огонь, поделенные между копьями сектора обстрела и заранее оговоренный порядок действий, давали о себе знать. Массовая атака пожирателя захлебнулась, лишь в паре мест докатившись до наших позиций, но и там не имело успеха. Копье выстрелило в третий раз, и дернувшийся пожиратель решил отступить. Пластичный зеленый туман множеством щупалец втянул в себя разорванные разделенные клочья. Тварь проводила метаморфозы так стремительно, что человеческий глаз не мог уследить за этим процессом. Обратившись чем-то вроде рассеянного, окруженного туманным маревом сгустка, наш противник стремительно понесся между склонов. Вниз, туда, где зеленела равнина моря трав. Когда Кассиди планировал операцию и расставлял копья, это направление отхода, конечно, учитывалось. Оно было наиболее опасным, потому что подмога тавров могла вернуться именно этим путем. Его прикрывали сразу четыре копья. Ной, Уэнтвуд, Асмодей и Угрюмый. Крепкие старые боевые группы, которые заняли позиции и развернули зонтики барьерных щитов, готовясь к обороне. Они, конечно, открыли шквальный огонь по катящемуся в их сторону зеленому туману, но мы не рассчитывали, что встретимся с золотом. Клубящийся сгусток пожирателя прошел через них, как ветер сквозь скалы. Пронесся зеленым умертвляющим ураганом. Кассиди кричал, чтобы фригольдеры убирались в стороны с места прорыва. И многие выполнили команду, но несколько человек не успели и повалились сломанными куклами, мгновенно потеряв душу. А тварь, вырвавшись на оперативный простор, с огромной скоростью удалялась, на ходу меняя форму и превращаясь в нечто вроде призрачного всадника. Рейд ошалело палил вслед, но тщетно. С тем же успехом можно было попытаться подстрелить ветер. «Буря!» — выругался Винсент Кассиди. «Мы его упустили!» «Это золото, Винс! Его ничего не берет!» «И все равно мы убьем его!» — прорычал Кассиди, выпрямившись и выцеливая копьем удаляющийся зеленый сгусток. Затем он перешел на вокс-канал и начал раздавать команды. «Все наблюдательные руны! Вероника, задействуй аспект! Адамант, проверь пещеру! Остальные, действуем по плану бета! Минус, начинай новый сбор в домен! Эрик, перезаряжай дорогу! Сигурд, отрежь его от основной орды!» Я взмыл вверх, трансформируя ястреб в форму птицы и мгновенно набирая высоту. И все-таки, несмотря на потери, несмотря на то, что пожиратель прорвался и ушел, ощущалось некое облегчение. Мы поборолись с этой тварью, попробовали ее на зуб и поняли. Пожиратель, даже ставший золотым, не так уж и страшен. Да, состоит из бестелесного, меняющего форму тумана. Да, наводит ужас. Да, бьет некротическим огнем и забирает души. Но мы явно сделали ему больно, раз тварь так резво ретировалась, не принимая бой. Значит, он тоже уязвим. Остается найти слабое место и прикончить его. План «Б», он же «Бета», он же «Буря», был составлен на случай, если бой с пожирателем придется принимать в поле. Тварь могла покинуть логово вместе с ордой тавров. Тогда наша задача осложнялась, единственным решением было отсечь пожирателя от его войска. Эта миссия возлагалась на меня и Эрика, вернее, его таинственный аспект, который я еще ни разу не видел в деле. Но пока Эрик был занят новым сбором и перемещением нашего рейда, поработать пришлось мне. Что ж, отлично. Полет — моя стихия, а небесные птицы вечности — не винтокрыл и не флаинг, а скорее огромный вингер, невероятно быстрый, неуязвимый и смертоносный. Я давно мечтал испытать его в деле. Я стремительно поднимался, одновременно выпуская аспект, чтобы отслеживать перемещение голубоватого энергетического фрейма пожирателя. Его вели еще несколько дозорных рун и глаз Вероники, которых тварь пока не трогала, то ли по причине поспешного бегства, то ли не придавая значения. А может, и пожиратели тавры просто были очень заняты, ведь буквально в сотни километров от одинокого пика уже началась битва. Народ трав, как оказалось, был совсем близко. Сверху открывалась невероятная панорама. Битва инопланетных кочевников с мифическими кентаврами. Зрелище вообще не походило ни на что, виденное мной в жизни, в корне отличаясь и от сражения древнего мира, и от почти современных военных конфликтов на Марсе и Старой Земле. Потому что у людей единство было то, что порой гораздо лучше земного вооружения. Руны и звездная кровь. Дымило, гремело, полыхало по всему фронту. Перед наступающими отрядами людей трав, развернувшихся несколькими широкими клиньями, шли десятки смерчей, горящих огнем, полыхающих молниями, оставляющих заснеженные следы и даже зеленоватых, явно зараженных энергией смерти. Сверху они казались игрушечными, но на деле представляли собой торнадо, с легкостью разбрасывающие наступающие отряды тавров. Стихийные смерчи рассеивали, разделяли несметную орду быколюдей, не давая им использовать главный козырь — лобовую, таранную, сметающую всю конную атаку. Помимо этого, восходящие выпускали огненные волны, запуская навстречу противнику пожары, а в их рядах мелькало множество белых существ, как призрачных, так и нет. Благодаря глазу небесного змея я разглядел великанов, как будто сплетенных из трав, и стаи огромных птиц, подобно мифическим стимфолидам, сбрасывающих сверху град отточенных перьев. Всадники на цезарях и кархах ловко лавировали, защищая фланги, а тяжелое ядро народа трав на громадных бронированных голиафах и массивных тауро уже сошлось, перемешалось с рассеянными бесконечными волнами атакующих тавров и с хрустом, ревом и воплями неумолимо перемалывало эту массу, медленно продвигаясь вперед. О рунах, стрелах и вполне земных пулях и гранатах упоминать вообще не стоило. Там творился настоящий ад. Воины ветроравнин, на мой неискушенный взгляд, действовали весьма организованно. С высоты их построение казалось несколькими клиньями, все глубже входящими в расплывчатую, не имеющую четких границ орду тавров. Но быколюдей, несмотря на потери, все равно было как минимум вдвое больше. И даже без единого командования они вполне могли задавить противника массой. Пыльная туча, обозначающая их присутствие, как будто вогнулась, принимая удар, превращаясь в некий широкий серп, крылья которого, фланговые табуны тавров, уже глубоко охватывали боевое построение соплеменников Лэндо. Их сдерживала легкая кавалерия, но... К таврам двигался пожиратель. Я отчетливо увидел это, отслеживал его маршрут. Если дать ему объединиться с основными силами, ударить призраками по народу трав, а часть повернуть на нас, хватит пары тысяч, то, увы, битва может закончиться совсем не так, как задумывали Винс и Ветер, сидя под пылающим рогом. Первая цель — тыловые отряды, хвост Орды. Они уже начали поворачивать, стекаясь к пожирателю, и чтобы не дать им этой возможности, небесный ястреб камнем упал вниз, понесся над морем трав, полосуя испепеляющим взглядом все, что попадалось на пути. Невероятно маневренный и быстрый доспех позволял лавировать на скорости, нагоняя и уничтожая мечущиеся внизу табуны. Я разрезал их испепеляющим взглядом, снижался и проносился сквозь них над самой землей, расправив пылающие крылья. За ястребом оставались широкие выжженные полосы, хорошо заметные с высоты в те редкие моменты, когда я вновь взмывал вверх для нового захода. Не знаю, сколько тавров я убил в тот день. Наверное, очень много. Я рассматривал их не как живых существ, а исключительно как цели, превратившись в холодный придаток смертоносного ястреба. Я понял, наконец, какое страшное оружие вечности досталось мне. Неуязвимая золотая птица могла выиграть в одиночку целую битву, истребить тысячи беззащитных врагов, лишь бы хватило звездной крови. Одновременно прорезался вокс-канал. Это означало, что наш рейд поменял позицию и вновь развернул полевой ретранслятор. Так и оказалось. Поднявшись в воздух, я увидел, что земляне укрепляются и уже ведут огонь с одной из высот, заранее отмеченных перед боем. Большого холма с рощей пирамидальных деревьев, откуда открывался отличный обзор на всю округу. Винсент отчаянно рисковал. Если тавры массово соберутся на штурм, сотня бойцов не удержат их. Но сейчас новая позиция находилась в подбрюшье Орды, и пожиратель никак не мог миновать ее. На воксе Минос говорил интересные вещи. «Внимание! Мы провели экспресс-анализ. Выводы следующие. Пожиратель — это А-существо, строением отдаленно похожее на существа типа дух, призрак, анима, но в отличие от них способное упорядоченно управлять А-энергией некротического типа. Его структура крайне хаотична и не поддается анализу. Но, внимание, имеет некую сердцевину, источник которой и является основным, скажем так, генератором А-энергии. Он имеет материальную основу. «Твердое сердце?» Я узнал голос Кассиди и вспомнил то, что говорила Фламиника народа трав. «Да, нечто вроде этого. Сложность в том, что эта штука произвольно меняет расположение в, скажем так, теле этого существа. Но его можно различить приборами или рунами, как место наивысшей концентрации А-энергии. Это может быть уязвимым местом, по крайней мере, других мы не нашли. Вот несколько снимков». «Буря! Значит, бить надо именно в него!» — вновь заговорил Кассиди. «Сигурд, Эрик, атакуем его вместе! Ждать нечего! Они, кажется, поворачивают!» Риксу не казалось. С высоты было прекрасно видно, что часть орды тавров, пока не связанная битвой, отхлынула назад, стремясь объединиться с предводителем. С одной стороны, давление на народ трав облегчилось, с другой, если дать хотя бы части орды сплотиться вокруг пожирателя, одолеть его будет в разы сложнее. Поэтому Винсент был прав, ждать не стоило. Окно возможностей для атаки таяло с каждой минутой. Я ринулся вниз, на ходу рассматривая снимки Миноса. Да, похоже на сердце, четкий центр энергетической паутины, которая и была пожирателем. Она не имела ничего общего с плетением у восходящих людей. Странная, хаотичная, способная менять форму, но основа у этой твари имелась. Небольшая, с кулак размером. Не мудрено, что мы даже не задели ее в первой схватке. И если жемчужина в волосах и ее аспект мудрость предков не ошибаются, то мы должны поразить пожирателя именно туда. «Еще одно важное наблюдение! Следите за азур-индикаторами на браслетах!» — вновь заговорил Минос. «Когда А-излучение резко растет, это означает готовящийся энергетический выплеск. Активацию способности. Можно успеть среагировать». Несмотря на все мои попытки отсечь, несколько сотен тавров все-таки просочились к пожирателю. С высоты я прекрасно видел его. Уже не амебного, а принявшего хорошо различимый вид чудовищного, постоянно меняющего форму быка-тавра в 6 человеческих ростов, как будто состоящего из мертвенно-зеленого призрачного сияния. Закрученные рога сменялись огромной пастью. Дубина, подобием изогнутого лука. В глубине этого создания клубилось множество пугающих силуэтов, а на внешней оболочке горели странные рунные символы. Просочившиеся табуны явно пытались сплотиться возле него, будто защищая полководца, и в первую очередь я ударил по ним, очерчивая вокруг твари нечто вроде пылающего кольца. Огонь, брызги земли, куски растений, части опаленных, разлетающихся тел. На подходе я выпустил астральных двойников, обратившихся тройкой атакующих ястребов, чтобы запутать противника. А еще был аспект, который пока держался поодаль. Мой последний козырь, чье эфирное дыхание может оказаться очень полезным. Одновременно я выкинул вниз доминион арахнидов, чтобы хоть немного замедлить врага. Особой надежды на эту руну не было, но если существа займут тавров и на пару мгновений отвлекут пожирателя, уже хорошо. Моя первая атака оказалась крайне неудачной. Хотел красиво ударить пожирателя с лета, на скорости пройдя мимо него и пытаясь нащупать в энергетическом мареве то самое твердое сердце. Нелегкая на самом деле задача, даже имея истинный взор и обнаружение энергии. Но несмотря на отвлекающих фантомов, на огромную скорость и маневренность ястреба, пожиратель сумел достойно меня встретить. Я думал, что он рассеется туманом, как делал до этого. Но тварь, наоборот, вместо лука вырастила себе нечто вроде огромной палицы. За мгновение до столкновения напитала ее звездной кровью, придав каменную твердость, и встретила мой ястреб ударом, подобно тому, как игрок отбивает палкой брошенный в его сторону мяч. Коварный и неожиданный удар обернулся мощнейшим столкновением. Сбитую золотую птицу отшвырнуло, небо и земля закувыркались. А потом я с размаху грянулся в землю, прочертив длинную борозду в море трав. Даже в защитной скорлупе доспеха мне пришлось несладко. Удары, перегрузки, неуправляемый штопор. На мгновение показалось, что руна сломана. Меня сейчас выкинет из доспеха. Но нет, иллюмовая броня выдержала удар. А вот звездной крови оставалось, дай бог, половина. Поддержка ястреба, активация его способностей и рун изрядно опустошили мой запас. Но помощь уже шла. Мимо меня, навстречу волне тавров, к зеленому мареву пожирателя, сотрясающим землю топотом, пронеслась целая группа огромных, прежде никогда не виданных мной существ. Конечно, я слышал о них. Главной угрозе горным владениям Фригольда. По рассказам стариков, Винсент и отвоевал плато у Прайда, который возглавлял серебряный гигант Эпитек. Но вот увидеть собственными глазами этих созданий довелось впервые. Впереди длинными скачками несся огромный, косматый и огненно-рыжий вожак, как минимум 6 метров в холке, За ним три самочки поменьше разного окраса. Следом еще три гиганта, больше всего похожих на человекообразных горилл совершенно невероятного размера. Фригольдеры много баек травили о скорости, силе и непробиваемой шкуре этих тварей, и их хитрости и выносливости. Гигантопитеки, по сути, являлись главными хищниками горных районов после человека и доставляли немало неприятностей. Я бы, наверное, даже не понял, откуда они взялись здесь, не заметив несколько интересных деталей. Первое — ауру и потоки звездной крови, исходящие от вожака и незримыми путями связывающие всю стаю. Второе — призрачную ладонь Винсента Кассиди, прикрывающую их от выплесков некротической энергии. И третье — нескольких восходящих, которых несли гигантопитеки. Адамант и его копье. А на плече рыжего стоял сам Винсент Кассиди, и острие и копья сияло золотой звездой в его руках. Все аспекты разные. Мой, летающий призрачный дракон, у Вероники гипнотический глаз, у Кассиди рука, которая может расплющить, защитить или послужить трамплином. Белый дьявол рассказывал, что аспект отражает внутреннюю суть восходящего, поэтому покойная Фламиника обладала удушающей змеей, а супруга ветра равнин — мудрой призрачной шептуньей. Аспект же Эрика был совсем необычным. Он объединял всю его семью, превращая ее в огромную стаю громадных, почти неуязвимых гигантопитеков. Взмыв в воздух, я увидел, как они мгновенно разметали поредевшую свиту пожирателя и окружили его. Вновь вспыхнул золотой луч, и пожиратель замерцал, заколыхался, теряя очертания. На этот раз Винсент достал его гораздо качественнее. Беззвучный визг призрачной твари едва не пробил мою ментальную броню. Видимо, попал в сердце, но не убил, потому что пожиратель завертелся бешеным светящимся вихрем, продолжая яростно сражаться. В него летели и другие руны. Смена облика явно не мешала женам и детям Эрика использовать скрижаль. Адамант устроил взрывную иллюминацию, а сам Кассиди огромными прыжками возносился в воздух, снова используя свой аспект подобно трамплину. «Придержите его!» — гремел его голос в канале. «Держите его, буря!» Я ринулся в самоубийственную таранную атаку, но на этот раз следя за индикатором А-энергии. Одновременно мой аспект тоже поднялся в воздух, готовясь к совместному удару. Безумная пляска с тварью, чьи метаморфозы каждый раз заставали врасплох. Гигантопитеки Эрика лупили разлетающихся тавров и пытались опутать и удержать пожирателя чем-то вроде светящейся сети, но двое из них уже неподвижно лежали в траве. Сердце твари, обернутое нестерпимым нефритовым сиянием, с бешеной скоростью перемещалось по зеленому туману, словно она поняла, что мы нашли уязвимое место и целим в него. Я видел его, но все равно не мог достать. «Держите его!» Золотая звезда Винсента падала с высоты. Вытянувшись в невероятном прыжке, наш Рикс летел вертикально вниз, направив перед собой копье. За его спиной появилось нечто вроде ветровых крыльев, и я мгновенно понял, что он задумал. Золотой луч не приносил результата. Чтобы расколоть твердое сердце пожирателя, требовалось нанести мощный физический удар. Но как понять, где оно окажется в следующую секунду? И тут я понял, как. Кассиди требовалось несколько секунд, чтобы достичь твари. Поняв это, я активировал на себе руну временной петли, поймав момент, когда индикатор А-энергии вспыхнул голубым пламенем, и ринулся в атаку, вновь пытаясь достать его сердце. Нефритовое пламя отбросило меня в сторону. В следующий миг в него врезался Кассиди и промахнулся. Всего чуть-чуть, но промахнулся. Огромная ладонь аспекта подхватила его у самой земли, а для меня время внезапно пошло заново, будто запись открутилась на 3 секунды назад. Сработала временная петля. Но теперь я знал, что делать. Знал, что сделает пожиратель. В какой точке окажется его сердце через 3 секунды. Шанс был только один, и мой ястреб в последний момент изменил траекторию, а вынырнувший аспект выдохнул поток эфирного дыхания, сдувая зеленый туман и на мгновение обнажая во всей красе нестерпимо сияющее твердое сердце. Оно походило на черное ядро. Сферу, украшенную неведомыми рунами из нефритового огня. Артефакт, а вовсе не сущностное ядро. И крыло ястреба на излете коснулось его, подталкивая в нужную точку. Меня ударила зеленая молния, будто коснулся чего-то заряженного огромной энергией. Мгновенно отбросила в сторону, растекаясь паутина разрядов по покрову жесткого света. Но пожиратель тоже явно испытал боль. А вот Кассиди оставшиеся секунды хватило, чтобы скорректировать траекторию, и ударить золотым копьем точно в открытое сердце этой твари. В следующий миг я ослеп и оглох, как и все остальные, от зеленой вспышки и пронзительного вопля умирающего пожирателя. Он длился всего миг и был беззвучным, однако почувствовали его, наверное, все в радиусе 100 километров. Само пространство как будто содрогнулось и заколебалось. Когда зрение прояснилось, стала видна огромная обугленная воронка, на краю которой лежал Винсент Кассиди, сжимая золотое копье. Но он был жив и даже не ранен, покрытый голубой пленкой экзопокрова, шевелился и тяжело дышал. Громадные тени гигантопитеков, стоящих из поваленных прибитых трав, легли на нас. От энергии, освобожденной сердцем пожирателя, меня спас иллюмовый доспех. Кассиди, отданный перед битвой Торг, а людей Эрика, наверное, обличие аспекта. А вот пожирателя больше не было. И уцелевшие тавры, кажется, удирали от места нашей схватки в панике, поджав хвосты. «Буря!» — проговорил Кассиди, с трудом поднимаясь и показывая нам оттопыренный большой палец. «Мы его сделали!» Затем он повернулся и указал острием копья на куски расколотого сердца, что, по-прежнему источая мертвенное сияние, были рассыпаны по краю и дну воронки. Они отливали фреймом золотых реликтов, а над ними парило несколько сияющих золотых рун.